Глава 64. Пятница, 2 ноября 2018 года. «Поверить не могу, что она снова это сделала! Невероятно!» — воскликнул Чема, приложив руку ко лбу. Он то и дело прищелкивал языком на пути из полицейского управления. Сестера прикусила пирсинг, не желая подливать масло в огонь. Она была в ярости. Хулия действовала безрассудно и опрометчиво. «Поставьте себя на ее место», — умоляла Сильвия с заднего сиденья. «Ситуация, в которой ей приходится жить, совсем непростая». «Я бы так не поступил. Я гарантирую это», — отрезал Чема. Сестера промолчала. Она прекрасно знала, что сделала бы то же самое, что и Хулия. Однако ей придется сообщить об этом начальству, и, возможно, это приведет к дисциплинарному разбирательству. Гравий на дороге, ведущей в Ламиаран, летел в разные стороны из-под колес, пока автомобиль петлял на поворотах в поисках фермы. «Все так же не отвечает», — сказал Чема, бросив телефон на приборную панель. «Спокойно, мы на месте», — объявила Сестера, как только между деревьями показался белый дом. «Смотри, вон ее машина». «Черт!» — воскликнул Чема, указывая на разбитые цветочные горшки рядом с настежь распахнутой дверью. Это не предвещало ничего хорошего. «Жди нас в машине», — обратилась Сестера к Сильвии и выскочила вслед за напарником с пистолетом в руках. Чема уже скрылся внутри. «Хулия! Хулия!» — раздавался его голос сверху. Сестера осмотрела первый этаж. Стол все еще был накрыт к завтраку. Кофе больше не дымился, он остыл, как и тост с вареньем на тарелке. «Наверху тоже никого», — сообщил Чема, спустившись. «И никаких признаков насилия», — добавила Сестера. «Что бы здесь ни случилось, это произошло на пороге». «Разбитые горшки», — пробормотал Чема, возвращаясь на улицу. «Думаешь, кто-то их похитил?» — спросила Анна. У нее надежды не было, но, может быть, ее напарник смотрит на вещи более оптимистично. Чема кивнул. Присев рядом с горшками, он провел рукой по рассыпанной земле. «Конечно, их похитили. Рассказать, как все было?» — спросил он, повернувшись к сестеру. Хулия позвонила в дверь. Сара открыла, и они обменялись парой фраз через порог. Скорее всего, убийца с тюльпаном прятался поблизости, собираясь напасть на пятую жертву. И что же он делает, увидев, что Хулия его опередила? Нападает на обеих. Первую он усыпляет, застав врасплох. У второй появляется время, чтобы попытаться сбежать отсюда, и борьба. Анна включила рацию и вызвала полицейское управление. «Им нужно подкрепление, а на всех дорогах нужно расставить контрольно-пропускные пункты. Каждая минута промедления могла стоить им жизни». Еще не договорив, она почувствовала, как в кармане завибрировал телефон. Пришло сообщение. Она тут же посмотрела, от кого оно. «Не от Хулии», — писал Айтор. «Черт! Черт!» — воскликнула она, показывая экран Чеме. Одна из женщин была им незнакома, но вторую они знали отлично. Это была Хулия. Могло показаться, что они мирно спят, но кляп во рту нарушал эту картину. «Где он взял эту фотографию?» — Чема был уже на грани. Сестера не успела задать этот вопрос. Зазвонил телефон. Это был Айтор. «Парень облажался», — объявил он по громкой связи. «Не знаю, о чем он думал, но он разместил этот снимок в собственном твиттере, буквально на пару секунд, а затем удалил. Повезло, что мы успели увидеть фото». «Но о ком ты?» — спросила Сестера. «Аймар Берасарте, журналист», —